гламур, мур, мур. Гламур, гламур, гламур, мур. Кутюр, кутюр, кутюр, чур, чур. Кутюр, кутюр, кутюр, чур. Гламур, гламур, гламур, мур, мур. Гламур, гламур, гламур, мур. Кутюр, кутюр, кутюр, чур, чур. Кутюр, кутюр, кутюр, чур. Тусуются перцы и цацы, вьются вокруг них папарацци. Цацы в цацках, перцы на мерсах. Нравится им широко улыбаться зубами металла керамики. Они не жуют тульские пряники, стринги-блондинки на вечеринке. Тоньше моей на груди волосинки. Если шампань, то, конечно, кристалл. Парень с бутылкой к тёлке пристал. У самого аж бляха блестит. Под ней вавилонская башня стоит. Трусы от трусарди, штаны по колено. На кармане надпись «Сотрудник солярия, цыпочка Лена». Любит общаться с такими парнями. Воздух блестит, как стекляшки Сваровски. А на досуге читают Робски. Будущие мамы и будущие бабушки пекли бы лучше оладушки. Гламур, гламур, гламур, мур, мур. Гламур, гламур, гламур, мур. Кутюр, кутюр, кутюр, чур, чур. Кутюр, кутюр, кутюр, чур. Гламур, гламур, гламур, мур, мур. Гламур, гламур, гламур, мур. Кутюр, кутюр, кутюр, тюр, тюр. Кутюр, кутюр, кутюр, тюр. Я тоже прочитаю журнал «Эль». На лысину намажу какой-нибудь пахучий гель. Надену маечку, обалденини. Часики на цепочке от Карла Позолини. Мотоциклетные очки на пол лица. На шею хвост бездомного писца. И появлюсь я так на вечеринке в самом модном клубе российской глубинки. Все друг друга любят, ходят парами. Бояре курят сигары, ссорят динарами. В центре, внимание, козырный туз. Мозлами трясет под ритм энд блюз. Все супер-пупер, все супер-мега. Здесь не играют песен Газманова Олега. А на танцполе-то, ёлы-палы. Как я погляжу, одни метросексуалы. Без обмена, будем делать сито пьяно. Вчера купил кальяна Джона Гальяно. Такая туса, не может не понравиться. Пойду до бара, возьму себе заправиться. Гламур, гламур, гламур, мур, мур. Гламур, гламур, гламур, мур. Кутюр, кутюр, кутюр, чур, чур.